Я парнишка, шоферишка, вот пожалуй и все. Ну еще регулировщик, больше ничего. Регулировать движение мне совсем не лень. За 14 с полкина я верчусь весь день. Я верчусь возле машины всюду и всегда. Рафик выйдет из ремонта, я спешу туда. К другу серому заеду поздно вечерком. Познакомит меня серый тёлкой одной. Как порядочный мужчина я поблагодарю. На нее как на машину сходу посмотрю. Чтобы не были помяты фары впереди. Диски дифферы стояли плотно позади. Не искрит ли карбюратор, не течет бензин. Не пробит ли радиатор кем-нибудь другим. При такой предобстановке это мол пустяк. А потом к регулировке приступал я так. Первым делом задираю я ее капот, а потом я проверяю бензопровод. Ручку прямо я вставляю, чтобы заводить, и глушитель затыкаю, чтобы не искрить. И бежит моя машина, все впред, впред. Только задняя мацера, рассера, бля, мягко подает. Туды-сюды, поршнек, цилиндр храет много-много раз. Туды-сюды, и глушитель выпускает очень вредный газ.